Ну и что ж, мы устали, завтра будет выходной. Мы идем с тобой на танцы, мне хорошо с тобой. Мы с тобой весь вечер вместе, мы танцуем всей толпой. Не устанем, не присядем, ходит ходуном танцпол. Громкой музыки магнит, он тебя меня манит. В этом ритме говорю, я тебя давно люблю, давно люблю. Диско, рэп, хип-хоп и техно, вся смешалась в общий шум. Нам с тобой все интересно, мы танцуем всей толпой. Эти танцы не для всех, мы имеем здесь успех. Не устанем мы с тобой, мы танцуем всей толпой. Громкой музыки магнит, он тебя меня манит. В этом ритме говорю, я тебя давно люблю, давно люблю. Мы с тобой в полночном баре, здесь такие же все в зале. Так не хочется домой, мы танцуем всей толпой. Пролетят все будни быстро, будет новый выходной. Приходи, моя родная, а мы станцуем всей толпой. Громкой музыки магнит, он тебя меня манит. В этом ритме говорю, я тебя давно люблю, давно люблю.